городу. Соглашаясь, что родовая форма самая первобытная, примитивная, архаическая, дикая, детская, мы, тем не менее, должны отдать ей решительное преимущество перед самыми развитыми юридическими формами. Родовая форма в идеальном, то есть проективном смысле, есть такой союз, который держится внутреннюю силою, чувством. Не употребляя внешнего принуждения, насилия, а на тот союз, образ которого дан нам в Троице. В действительности родовой союз такого идеального совершенства, какой дан в Троице, иметь не мог, ибо внутреннее чувство, на коем он основан, есть чувство темное, происходящее из бессознательного и невольного процесса рождения. И чем более размножался род, тем менее становились ощутительными признаки родства по причине той же темноты, или лучше сказать, трудности постигнуть процесс размножения, рождения. Однако трудность постижения не давала человеку права отказываться от тяжелого, трудного пути знания и заменить родственный союз принудительной силой, в чем бы она ни выражалась. В личном ли насилии или в юридическом законе. Замечательно, что именно слова, обозначающие родство, сохранили наиболее сходство во всех языках арийского происхождения. Существование юридического, внешнего закона оправдывается неведением внутреннего, естественного. Но такого оправдания допустить нельзя, если уже нельзя оправдываться незнанием даже закона юридического, придуманного, сочиненного. Из этого видно, почему грехи неведения, то есть вообще невольные и бессознательные, первородный грех, суть грехи смертные, наказуемые смертью. Не признающие же этого становятся на сторону неведения, делаются обскурантами, противниками знания, противниками обращения бессознательной слепой силы природы в сознательную, управляемую разумную волею. Несмотря на наше неведение, родство все-таки существует, и как невелико различие особей разных племен, но все они произошли от одного родоначальника. Между всеми существует родство как физиологическое, так и лингвистическое, и из последнего должно произойти собирание для раскрытия первого. Как естественная задача, так и божественная заповедь требуют обратить бессознательное, невольное рождение во всеобщее воскрешение и психофизиологическое знание в психократию. Объединение в языке не может не быть результатом сознания родства, потребности взаимного понимания при общем деле. Стремление западной науки открыть единство всех языков может быть поставлено ей в большую заслугу, если из этого произойдет действительное объединение в одном языке. Мы разумеем не создание языка искусственного, а такого, который был бы результатом всеобщего сравнительного языкознания. Языки через разделение подвергаются порче. Слова, которыми говорим, делаются непонятными, а потому всемирный язык будет не новым, а усовершенствованием, возвращением каждого частного языка к первоначальной чистоте и понятности, что увеличит его силу и выразительность. Нельзя, конечно, считать объединением те уродливые языки, которые образуются при торговом сближении, как воляпюк или язык, на котором объясняются русские с китайцами в кяхте. Такое смешение происходит и происходило во всяком Вавилоне, то есть во всяком торговом городе, и служит лишь к затемнению смысла слов. Это наказание за искажение языков отеческих. Политическое и экономическое преобладание может, конечно, изменить язык, уподобить в этом отношении подчиненный народ преобладающему. Но не в этом состоит лингвистическое объединение, филологическая пятидесятница, Это священное дело, литургия собирания оглашенных, дело миссионерское. Филологической пятидесятницей, по евангельскому преданию, в этот иудейский праздник произошло сошествие Святого Духа на апостолов, и они начали говорить на самых разных языках. Деяния апостолов, глава 2, стихи 1-11, Федоров символически обозначает свою излюбленную мысль о необходимости создания единого мирового языка, основанного на общем всем народам праязыке. Необходимо учитывать, что XIX век ознаменовался значительными успехами сравнительно исторического языкознания индоевропейских языков, и даже была предпринята в середине века Шлейхером первая серьезная попытка праязыковой реконструкции. Если смотреть на христианство как на собирание, как на миссионерское дело, то есть оглашение, как на первую только часть литургии, то и тогда совершение богослужения на понятном только для каждого отдельного народа языке будет далеко не полным исполнением задач, будет общением лишь в чувствах, отчасти в мысли, но не в слове. Общение в слове будет зависеть от успехов лингвистики, которая далека от исполнения и теоретической своей задачи, словаря корней всех языков. Причина малой успешности лингвистики и вообще наук зависит от того, что человечество считает главным своим делом общественное, а не общее. Наука же принадлежит к общему делу, хотя в настоящее время она и составляет предмет занятий лишь немногих. Пятидесятница, после которой началось собирание, то есть первая часть литургии, есть праздник лингвистики. Но то, что совершилось тогда чудом, теперь должно совершиться трудом. Съезд лингвистов есть уже начало трудовой пятидесятницы. Перевод священного писания на какой-либо народный язык есть вместе и начало изучения его. Изучение же языка есть открытие родства его с другими языками. Таким образом, по мере распространения христианства и лингвистика делалась бы более и более христианскую, то есть всемирную, и собор представлял бы съезд лингвистов со всего мира. Общее в языках выделилось бы и составило бы всемирный, всенародный, то есть всеязыческий или христианский язык. В этом деле семинарии имеют гораздо большее значение, чем гимназии. Семинарии все-таки еще помнят, что должны образовать учителей для народа, и потому все почти семинарии, кроме центральных, имеют в числе своих предметов местные языки. Гимназии же задаются целью уничтожить в своих воспитанниках всякий след даже местного говора. Пока же не будет единства в слове, до тех пор люди будут братьями, которые не говорят друг с другом. Точно так же, пока люди не будут сближены лучшими средствами сообщения, не на основании экономических интересов созданными, до тех пор люди будут братьями, которые даже не бывают один у другого. Местные литургии — суть миссионерские действия, действия собирания, приобщающие местное население ко всеобщему союзу для всеобщей литургии. И если каждая местная литургия не приводит местное население к общему делу, то служит лишь к большему осуждению. Мы живем в период оглашения, покаяния, и называть себя верными было бы дерзостью. С войны 1877 года, казалось бы, должна начаться для нас новая эпоха. Собирание русской земли должно было бы, по-видимому, расшириться в собирание целого славянского племени. Казалось, что узы, соединяющие свободные народы с нами, будут теснее, глубже. Исчезнет все принудительное, все насилие в этом новом собирании. Плачей, подобных плачам Новгорода и Пскова, которые доходили, конечно, до слуха Иоанна III, не услышит новый собиратель. Связь умственная, нравственная, художественная соединит нас с освобожденными народами. Ближайшей уже нашей целью должно быть раскрытие родства всех народов славянского племени. В проект церкви в научном смысле входит прежде всего проект всеобщего переоружения, то есть употребления оружия для метеорологической регуляции, что только и может привести к устранению причин вражды и борьбы. Нет надобности скрывать, что нынешние передовые сделаются отсталыми обскурантами, защитниками сословного знания, юридической лжи и экономической продажности. Всякий труд есть товар, каждый шаг должен быть оплачен, будут повторять они. Весь мир торжище, борьба законна. Нынешние прогрессисты, утратившие всякий нравственный смысл, бессознательно, простодушно циничны, а будущие консерваторы, то есть эти же нынешние прогрессисты, будут наглыми циниками. Настоящее человечество, благодаря своему устройству, есть ложь, и ложь организованная. Но человечество станет, сделается истинною, когда переоружится. Долг ученого и интеллигентного сословия — быть деятелями, посредниками при этом переоружении. Истина может принадлежать не сословию, а только всему человечеству, в совокупности всех поколений. Разум всего человечества и наука должны быть тождественными, тогда и будет истина. Византия была столицей греко-славянского мира. История московского государства, как справедливо замечено, являлась отражением истории Византии, но Византии времен упадка. Москва, собирательница России, можно сказать, дочь Византии, но рожденная в старости, потому-то и храмом собирания был в ней храм Успения Богоматери, а не храм Софии, премудрости Божией, которая была символом Троицы, и храм коей, созданный в цветущую эпоху Константинополя, был как бы художественным выражением этого догмата. В образе Троицы Царьград создал идею собирания человечества, как в иконописи и вообще в священном искусстве или обряде, создал средство к этому собиранию, которого совершить, однако, не смог, потому что на выработанное им уже учение о триединстве смотрел лишь как на догмат, а не как на проект собирания. На иконопись же и на обряд даже и не смотрел, как на средство к собиранию. И Москва, находившаяся под опекой Византии, до самого почти падения ее, не могла усвоить иного взгляда на собирание, кроме того, какой был у ее воспитательницы. Поэтому-то московское собирание и отличалось такой суровостью. Она, как говорили, вынимала души из областей. Если православие есть иконопись, обряд или вообще искусство как средство народообразовательное, то в настоящей, временной столице православия все наглядные средства образования должны быть соединены, то есть должны быть соединены все музеи — исторический, этнографический, антропологический, или путь к объединению всеславянскому и к всенародному, и музей земледельческий, или естествознание как образовательное средство к разрешению вопросов продовольственного и санитарного. Все эти музеи должны быть соединены и обращены в храм премудрости, в чем и будет выражаться объединение светского и духовного, научного и религиозного, классического и реального в христианском. Потому что христианство не сторона, не партия, оно само объединение. И таким образом объединяющим храмом премудрости будет выражено объединение всего того, что не могло быть объединено Константинополем, всего того, что после падения его разошлось в разные стороны. Одно классическое, языческое и прочее перешло на Запад, а другое стало наследием России. Запад получил капитал древнего знания, Москва же наследовала лишь долг, приняла на себя обязанность освобождения Востока и просвещения его. Милетий Пегас. Милетий Пегас, около 1545-1601, Александрийский патриарх, содействовал учреждению в Москве патриаршества. Но исполнить этот долг Москва может, только получивши умственные средства от Запада. Музей и должен представлять соединение всех этих средств в видах достижения одной общей христианской цели. Создание музея, коего центром, основанием и венцом будет храм премудрости Божией и укажет человеку дальнейшую его цель и долг. Создание такого народовоспитательного храма есть превращение промышленной, художественной и научной, хаотической розни в одно общее отеческое прародительское дело, есть воссоединение объединенной таким образом интеллигенции с земледельческим трудом. Строение этого храма премудрости есть в то же время и внесение стройности в общество. Созидая храм, создают из себя церковь. Функция этого храма, как и созидательница его, есть литургия. Первая вещь, сохраненная на память об отцах, была началом музея, как сыновняя любовь, благочестие была началом премудрости. Музей и храм премудрости, то есть храм Софии с храмом Афины или Мус, будет скрижалью, на коей начертается план или проект всеобщего воскрешения, и таким образом сделается всенародным иконописным университетом. Тогда обязательное посещение каждым этого святого места просвещения будет иметь смысл завершения, запечатления, образования, замены кругосветного или всесветного путешествия. Побывать там значило бы побывать везде, а не в Иерусалиме только или на Самарянской горе. Такое посещение будет не предпочтением, не обожанием одного места перед другими, а расширением мысли на целый мир, мысли, обнимающие прошедшее и отдаленное, и видящие во всем этом многоразличное единство, руководящее в общем совместном труде. Посещение такого храма было бы не поклонением только в духе и истине, но вело бы к обращению слепой силы в сознательную, разумную, в орудие служения духу и истине. Этот храм-музей был бы бесплоден, если бы он не был эквивалентным замещением торгово-промышленного идолопоклонства, потому что он не объединял бы, если бы не уничтожал поводов к разрыву, если бы художественные силы, употребляемые на отделку частного домашнего употребления, не обращались бы на создание этого храма и на свойственное ему отправление, то есть на осуществление объединения. Ибо обращение художественного произведения в личную, частную собственность есть святотатство, а создание храма на деньги — симония. Симония — продажа и покупка священного сана. Слово происходит от имени Симона Волхва, по церковному преданию современника апостолов, родоначальника гностицизма и всех ересей. Симон предложил Петру и Иоанну деньги за сообщение ему секрета низведения Святого Духа на крещаемых, за что был строго обличен. Называя симонию строение храма при посредстве денег, мы не хотим этим осуждать нынешний способ созидания и поддержания храмов, который, вправду сказать, доходит до крайнего неприличия. Так в настоящее время уже не скрывают, что храм и служба имеют главную целью приобретение денег. Но самое неприличие служит к оправданию. Оно указывает, по крайней мере, на отсутствие лицемерия, ибо что бы ни делали, чем бы ни прикрывались, сущность дела от того не изменится. И в настоящее время созидание и поддержание храмов только от денег и может зависеть. И такой способ неизбежен, пока строение храма не станет вместе и строением церкви. Начало премудрости, во имя которой создается храм-музей, будет не ветхозаветный страх, но и не хула или порицание и осуждение, не критика, а сыновняя любовь, то есть благочестие, как это следует из вышесказанного. Создание такого образовательного храма будет концом критика революционного периода и началом периода объединения, восстановления сознательного движения. Критика революционный период, кроме влияния, которое он производил на нас, являлся против нас и вооруженную силой в лице Наполеона I и III. Наполеон I сам отождествлял себя с принципом этого периода и в то же время объявлял, что мир в Москве был бы завершением задачи века. Точно так же и Наполеон III являлся провозвестником принципов 89-го года, полным торжеством которых было бы узаконение раздора, антагонизма, что и называется Конституцией. Мы должны ожидать и третьего нашествия этих принципов в лице немцев, Англии и вообще всего Запада, который есть орган того же критика революционного принципа. Мысль же, выраженная в христианском храме языческих муз, не по греческой мифологии, а по западноевропейской, или иначе сказать, в храме муз всех ветвей знания и искусства, так как с появлением новых наук и искусств увеличивается и число муз, есть предложение с нашей стороны мира, условия которого были выработаны нашим общим наставником Константинополем, на Вселенских соборах и были приняты предками нынешних западных европейцев, но лишь как теория, а не как условия, на коих могли бы воссоединиться разрозненные и враждебные друг другу народы. Всенародный храм всех музеев Третьего Рима, Кремля, будет по преимуществу всеславянским храмом, потому что славянскому племени принадлежит раскрытие мысли о всеобщем соединении и принятие ее как руководство, как плана, проекта, деятельности, жизни. Создание такого храма будет внешним выражением согласия строителей, единства их мыслей, чувства и всего миросозерцания, результатом соглашения всех во взглядах на все настоящее и прошедшее. Без такого согласия, без личного участия всего ученого, художественного, промышленного, ремесленного, вообще всех классов людей, невозможна постройка такого храма. Ибо если бы на построение его жертвовались только деньги, это построение не было бы выражением внутреннего согласия. Деньгами мы, собственно, откупаемся от работы. Не принимая же участия в самой работе, мы исключаем, отлучаем себя от церкви, от единства в мысли, в чувстве, в общем действии, обрекаем себя на бесследное исчезновение, предаем себя смерти, отлучаемся не только от настоящего союза, но и от будущего блаженства, то есть сами себя анафематствуем. Воссоздавая других, мы воссоздаем себя. Как говоря о других, мы сами высказываемся, раскрываем самих себя. Скажи мне, как ты думаешь о тех или других лицах, о том или другом предмете, и я скажу, кто ты таков. И если ты выскажешься обо всем и обо всех, то ничего сокровенного в тебе не останется. Ты раскроешься вполне. Создавая храм премудрости, мы сами умудряемся, потому что через это создание вступаем в согласие друг с другом, и таким образом трансцендентный образец общества делается имманентным. Мы сами создаем себе памятник, и не памятник, а силу, которая возвратит нам жизнь. Мы приготовляем свое собственное воскресение. Ибо в чем заключается отправление храма? Оно есть литургия. Литургия же состоит в том, что берут прах предков в виде хлеба, из хлеба вынимаются части, называются по имени, наполняются вином и затем притворяются в тело и кровь. И это было бы действительно тело и кровь, если бы наша вера была живая, если бы она выражалась, обнаруживалась в деле, если бы литургия не ограничивалась храмом, если бы внутреннее общение переходило в общее всечеловеческое дело. Соединение всех в одном деле и одной задаче и есть отправление этого храма или литургия, то есть всеобщее действие. Интеллигенция всех муз, воссоединясь с сельским людом, имеющим дело с прахом предков, будет обращать этот прах уже не в пищу, только потомкам. От силы этого братского воссоединения во имя отцов зависит дальнейший ход литургии, принимая, что литургии всех стран и мест входят в одну, еще не оконченную, продолжающуюся. Так называемая интеллигенция должна необходимо пройти курс этого храма, чтобы сделаться миссионерами нового объединения не по типу организма, а по образцу триединого Бога. Объединение по типу организма обезглавливает большинство людей и обращает их в механические орудия, тогда как истинное единство или родство по мысли и чувству не может допустить такого противородственного, преступного изуродования. Напротив, оно возглавливает всяческое. Истинное единство по образу Троицы есть теснейший союз личностей, в коем выражено то начало, которое мы называем нравственностью. Объединение же по типу организма построено прямо на отрицании нравственного начала, потому-то оно и может держаться только насилием,